Глава 8. Когда грузовик повернул к дому, где жили родители, Алина разволновалась. Боялась увидеть их среди местных флороморфов, а еще больше не хотела, чтобы обернувшихся родителей сожгли у нее на глазах или чтобы они убили ее. Это была бы очень жестокая ирония в стиле Тараса Бульбы. Дома в этом районе были старые, преимущественно в 5 этажей. Большинство жителей пенсионного возраста без детей или уже оставшиеся в одиночестве. Плотность дуболомов оказалась намного ниже, чем в новых спальных районах. Грузовик, прежде чем встать кормой к гаражу, прошелся несколько раз по улице, вычищая ее от зеленых тварей. Алине передали рацию. «Говори, к какому вставать?» – попросил водитель. «Зеленый номер 32». «Не люблю зеленый». «Ключ от замка с собой?» «Нет». «Ладно, не проблема». Грузовик, несмотря на габариты и приличную массу, ловко и точно припарковался к нужному гаражу. Бойцы из кузова приготовились поливать приблизившихся Зеленцов огнем. Местные твари отличались некоторой тормознутостью, приближались медленно и неуверенно, как будто им передался старушечий образ поведения. Из кабины выскочил мужчина с болгаркой и сходу принялся резать петли на гаражных воротах. Казалось, воющий звук процесса разносился на весь город. На открытие ушло минуты две. За это время дуболомы приблизились на 10 метров. Одна половина тяжелой железной двери с грохотом упала на бетонированный въезд. Мужчина с болгаркой молнией залетел в кабину грузовика. Колотушки, до этого тонущие в звуках режущего диска, начали отстукивать свой пугающий ритм. Он уже автоматически вызывал волнение и потоотделение. «Девчуля, возьми кого-нибудь для охраны и принеси нам сумку с противогазами», — попросил водитель. Как человек, от которого зависел успех всей операции, он решил взять ее координацию в свои руки. «Я с тобой», — сразу вызвался Семен, опередив Ивана Петровича. «Вы прикрываете», — предложил он ему. «Ладно». Семен спрыгнул вниз и помог спуститься Алине. Они забежали внутрь. Она давно не была в гараже родителей и не знала, в какой сумке могли лежать противогазы. Волнение мешало начать методичные поиски. Взгляд бессмысленно перебегал от предмета к предмету. «Открывай все, что можно открыть с этой стороны, а я с этой», — предложила Алина. Отец редко ставил сюда машину, используя гараж больше как склад. За много лет сюда перекочевала половина домашнего имущества. Все было не то, что нужно. Снаружи раздался мат и пыхнули огнеметы. В гараж потянуло гарью. Иван Петрович выстрелил и громко выругался. «Это вам за мою жену, твари! Жрите свинец, гниды зеленые!» Семен взял паузу и попытался определить искомую вещь логически. «Резина, не любит жар, теряет эластичность или становится осклизлой, поэтому противогазы должны лежать внизу. Твой отец это знает точно, как и брат. Смотри на полу или на полке выше», — предложил он. Алина встала на колени и повытаскивала все вещи, убранные под нижнюю полку. «Кажется, нашла». Она вжикнула молнией старой хозяйственной сумки. «Это они». Внутри лежало с десяток тканевых сумок цвета хаки с ремнем через плечо и застежками на пуговицах. Алина открыла одну. Там действительно находилась светло-серая маска противогаза и съемный фильтрующий элемент. «Погнали!» Семен схватил сумку в одну руку, Алину в другую и побежал к машине. На выходе чуть не споткнулись. Флороморфы окружали машину плотным кольцом, и их уже насчитывалось под несколько сотен. Огнеметы едва справлялись с наступающими порядками. «Живее, ребята!» – поторопил их Иван Петрович. Алину подхватили под руки, Семен подтолкнул ее под попу, закинул сумку и запрыгнул сам. Он едва не попал под твердую руку дуболома, махнувшего ею из-под кузова. Тварь угодила в заднее колесо с такой силой, что по машине пошла вибрация. «Противогазы у нас, валим!» — выкрикнул в рацию один из бойцов с огнеметом. Грузовик рыкнул дизелем и тронулся вперед. Столкновение с толпой, пока машина не набрала скорости, привело к остановке. Колеса вращались на месте, не в силах одолеть сопротивление плотных порядков. «Держите бочки», — попросил водитель. «Мне нужно разогнаться». Вторая попытка оказалась удачнее. Грузовик натужно набирал скорость, давя и разрубая толпу зеленцов. В воздухе стоял неповторимый аромат солярочного дыма и какой-то травяной душистости, испаряющейся с ножевых полотен отбойника. Алина бросила взгляд в сторону родительского дома. На крыше виднелись несколько человек и два тянущихся вверх ствола, образованных флороморфами. Оба почти достигли крыши, но люди им не давали подняться выше четвертого этажа. Какую придумку они применили, Алина не разобралась. Ей очень хотелось верить, что мама и папа находятся на крыше, но с такого расстояния она бы их все равно не узнала. Люди помахали грузовику, любое проявление организованного сопротивления помогало им питаться надеждой. Алина помахала в ответ. Семен взял ее за руку и нежно сжал ладонь. Почувствовал момент, во что Алине сейчас хочется верить. Она захотела прижаться к нему, но машину тряхнула так, что из бочек под ноги плеснулась горючая жидкость. «Прошу прощения, просмотрел люк», — произнесла рация. Семен задумался. Упоминание люка навело его на мысль. «Как тебе идея с большой ямой, в которую можно заманить флороморфов и там уже потравить? Аэрозоль в ней будет держаться надежнее, чем на открытом пространстве», — предложил он. «Я не знаю, как выкопать огромную яму, чтобы никто не догадался и не напал в процессе, но если это реализуемо, то почему бы и нет?» Алина была далека от масштабных проектов. «А копать и не надо. У нас уже есть песчаный карьер. Вопрос в том, как загнать в него дуболомов. Они, как видишь, не рискуют скопом». Семен задумался. «А с другой стороны, сколько загоним, столько загоним. Если в городе останется половина, это тоже результат». Семен похлопал ладонью по стальному борту. «На эту штуку можно поставить раздражитель, который больше всего ненавидят флороморфы, и вести их за собой, как дудочник крыс». «А что они ненавидят больше всего? Автомобильную сигнализацию? Почему бы и нет? Устроить звуковое шоу будет несложно. А если твари чувствуют людей и потому находятся там, где они еще остались?» Алина сделала такой вывод, думая о корне проблемы, которая для флороморфов заключалась в одном слове – «человек». «Нам что, загонять для приманки людей в карьер?» «Предлагаю попробовать, а уже потом решать, на что они клюют, а на что нет». Впереди показался дом, в котором жил Виталик. Никто их не встречал, не махал руками, привлекая внимание, потому что здесь зеленцам удалось забраться на крышу. Толстый зеленый ствол из полурастворившихся в нем существ поднимался до самого верха. Водитель грузовика, поняв, что тут ловить нечего, все равно повернул во двор. «Что думаете?» — спросил он по рации. «Я сейчас позвоню», — произнес Семен и полез за телефоном. «Два круга даю, потом уезжаем», — предупредил водитель. «Хорошо». Семен набрал номер Виталика. Трубку взяли мгновенно. «Приехали», — произнес он шепотом. «Ваша машина рычит». Из-за шума мотора его почти не было слышно. «Да, это мы. Ты где?» Семен заткнул свободное ухо пальцем. «В лифтовой. Закрылся за железной дверью. Не выйти. Они бродят вокруг, стучат, как шибанутые барабанщики. Короче, выхода отсюда у меня нет». «Мы пошумим немного. Думаю, они отвлекутся. У себя мы так уже делали. Результат был. Ты как услышишь, что колотушки удаляются, выскакивай наружу и спускайся», — посоветовал Семен. «Они точно есть на лестнице. У нас половина местных зеленцов сидит в подъезде». «Виталий, мы не сможем долго кружиться возле дома. Если тварей соберется слишком много, машина может в них завязнуть. Ты не рискуй напрасно, по телефону будешь нам подсказывать». «Вряд ли, у меня батарея садится. Подождите немного, я что-нибудь придумаю». «Хорошо, мы будем ждать 5 минут». «Договорились». Семен попросил рацию. «Как зовут вашего главного?» – спросил он у бойца. «Афоня», – ответил он. «Это шутка?» «Нет, у него фамилия Борщев. Сколько его помню, всегда такое погоняло носил. Ему нравится». «Ладно, Афоня так Афоня». Семен нажал вызов. Виталий заперт зеленцами в помещении, где стоит лифтовой мотор. Говорит, в доме осталось много тварей, но если мы пошумим, то он придумает, как выбраться. Я дал ему 5 минут на то, чтобы он спустился». «5 минут?» – Афоня хмыкнул. «За это время тут будут 1000 зеленоидов». «Ну, пожалуйста, Афоня, без Виталика нам будет сложнее. Он специалист по всем этим генераторам». «Да мы тут тоже не гуманитарии». Водитель сделал паузу. «Ладно, я сейчас накручу большой круг, чтобы запутать твари, а потом вернусь и покажу вокруг дома тех, кто остался». «Спасибо». Семен вернул рацию. «Ну, будем надеяться, что все неудачи Виталия остались в прошлом». Он обнял Алину и вовремя. Грузовик в этот момент как раз начал ускоряться, уходя на большой круг, и всех изрядно качнуло. Бойцы, которым наварили поручни изнутри бортов, уже были готовы к этому. Удержались сами и удержали бочки с горючим составом. Флороморфы отлетали от отбойника в разные стороны, кто целиком, кто по частям. Афоня намеренно выбирал ту часть дороги, где плотность их была выше. Уже никто не принимал обращенных за людей, кем они были в недавнем прошлом. 100% инородные враги, которым не было сочувствия. Алине, несмотря на то, что она боялась их до замирания сердца, потеря сострадания далась сложнее. Она относилась к ним как к заколдованным людям, которых еще можно вернуть в нормальное состояние. Только усилием воли она убедила себя в том, что путает суть с формой. Плесень, съевшая булку и принявшая ее форму, больше не являлась хлебом. В кузов залетела оторванная зеленая рука, вызвав кратковременный переполох среди членов команды, как будто она могла, как в фильме ужасов, самостоятельно обнаружить жертву и вцепиться ей в горло. Алина подняла ее и внимательно осмотрела ткани и кость в месте отсечения. Кость потемнела, в отличие от человеческой. То, что было у человека мышцами, превратилось в плотные зеленые жгуты с худшей эластичностью, но с огромной продуктивностью. Покровы руки загрубели или даже задубили настолько, что не проминались пальцами. Алина постучала обрубком о борт. Получилось звонко. «Никогда бы не подумал, что Халк или Шрек могут существовать в реальности». Семен потрогал зеленую руку. «Не врут нам сказки». «Жаль только, что превращение работает в одну сторону». Алина выбросила обрубок за борт. «В задницу таких супергероев!» «На компост», — добавил Семен. «Хоть польза будет». Грузовик сделал круг и вернулся к дому Виталия. Прошелся перед подъездами, цепляя флороморфов и припаркованные у дома легковушки. Сигнализации возопили на разные голоса. Из окон и дверей посыпались позеленевшие жители дома. Прибежали и те, кто бродил по соседству. Афоня прошелся 3 раза в обе стороны перед подъездом, пока не удовлетворился результатом. «Звоните своему Виталику, чтобы выбирался», — попросил он по рации. Семен набрал его. «Мы сделали, что могли. Попробуй выйти. Я слышу, как они барабанят где-то внутри. Думаю, прохода по лестнице нет. А вы где стоите?» Семен посмотрел через борт. «Средний подъезд». «Не могли бы вы проехать к углу дома, к последнему подъезду?» – озвучил Виталий странную просьбу. «Зачем?» Семен не увидел там ничего, что могло бы помочь ему спуститься. Как раз по углу дома на крышу поднимался толстый зеленый ствол из сросшихся флороморфов, топорщившихся рваной одеждой. «Сейчас увиди...» Телефон Виталия отключился. Семен снова попросил рацию. «Виталий хочет, чтобы мы подъехали к углу дома у последнего подъезда». «Зачем?» — повторил тот же вопрос Афоня. «Сказал, что у него есть план, надежный, как швейцарские часы». «Ну, молодежь, все у вас через одно место», — буркнул Афоня и начал сдавать, куда просили. На крыше появилась голова Виталия. Он помахал рукой и показал, что идет на угол. «Он с ума сошел?» — испугалась за него Алина. «Виталик всегда был немного не в себе. Простые решения не его конек». Семен со страхом следил за действиями товарища. Виталий торопливо, словно за ним гнались, перепрыгнул через парапет под вздох испуга наблюдающей публики и полез вниз, держась за одежду или доступные для хватания части тел, слившихся в зеленом экстазе флороморфов. Через парапет выглянули две зеленые физиономии, вытянули руки и начали обстукивать ими друг друга. Иван Петрович скинул ружье и пальнул в их сторону. На краю крыши взметнулось серое облако бетонной пыли. На твари это не произвело никакого эффекта. Один из них, вероятно, почуяв сбегающего человека, решил погнаться следом, но выбрал неожиданный способ. Он правильно определил, что надо воспользоваться стволом, собранным из зеленых собратьев, но почему-то полез головой вниз. Ноги перевесили сразу, и он сорвался, чуть не сбив в полете Виталия. Команда огнеметчиков уже была наготове и полила неудачливого зеленца струями огня. Он вскочил, начал стучать горящими колотушками, но быстро замер, как окаменевшая статуя, и повалился на бок. Второй дуболом неистово колотил морозянку, оставаясь наверху. Кажется, его соратники поняли его послание. Огибая дом, с обеих сторон к машине двинулись две зеленые волны зеленцов. «Быстрее!» — выкрикнул из кабины Афоня, поторапливая Виталика. «Сейчас тут и останемся!» Бедный парень поторопился, не удержался и свалился с высоты второго этажа. Семен одним махом перескочил через борт, подбежал к товарищу, помог ему подняться и потащил к машине. Толпы флороморфов были уже в 20 метрах, когда они добрались до кузова. Парни мгновенно затянули внутрь. Боец с рацией отдал команду водителю. Афоня резко сдал назад, пока не уперся кормой в толпу. Зеленцы задолбили деревянными конечностями в борт машины, от этого звенящего гула закладывало уши, и против воли начиналась паника. Афоня тронулся вперед и, не успев набрать нужной скорости, врезался в толпу. Машина натужно ревя начала увязать. Колеса проворачивались на раскислившихся телах флороморфов. Сдал назад до тех пор, пока машина не остановилась и снова рванул вперед. Результат оказался ожидаемым. Скорости для прорыва не хватало. Афоня снова сдал назад, сбив ограждение и заскочив на газон и далее под козырек над подъездной дверью. В этот момент зеленец, оставшийся на крыше, решил прыгнуть вниз. Он попал точно в кузов, зацепив Анатолия. Никто не ожидал его появления, и потому все растерялись, увидев тварь рядом с собой. Флороморф и сам не ожидал, что бухнется с такой силой. Его ноги вывернулись в обратную сторону. Подняться он не смог, но начал колотить, а потом и размахивать руками, пытаясь зацепить людей. Иван Петрович стрелять в кузове не решился, чтобы не зацепить напарника рикошетом. Огнеметчики тем более не рискнули применить свое оружие. «Дубинками его надо!» — выкрикнул Семен и ударил тварь в тот момент, когда она выколачивала ритм. Удар пришелся по голове. Труба больно отдала в руку вибрации. Череп зеленца оказался крепким, как камень. Тварь дважды махнула руками, кулаки со свистом пролетели мимо лица Семена, обдав свежим ветерком. В рукопашной схватке справиться с ними было нереально. Они практически не подпускали на дистанцию ближнего боя, а пропустить удар значило получить перелом в лучшем случае. Даже пенсионерки, обернувшись зеленцами, превращались в бойцов, до уровня которых не мог дотянуться ни один признанный рукопашник. К счастью, смекалку проявили товарищи Афони. Один из них схватил железный уголок, лежавший вдоль борта, упер его в тварь и вытолкнул ее на землю. Отряд вздохнул с облегчением, выйдя из серьезной ситуации почти без потерь. Толик лежал на полу и стонал. Алина бросилась ему на помощь. Водитель все еще питал надежду выбраться из ловушки. «Жгите их!» — выкрикнул он в открытое окно. «Горелые не дадут им сомкнуться!» Машина уже стояла не поперек движения сближающихся тварей, а вдоль, в узкой полосе свободного пространства между ними. Афоня направил машину вперед, прямо в сторону соседней многоэтажки. Отбойник косил флороморфов, качели и различные лесенки на детской площадке, раскидывая их на обе стороны. Бойцы поливали твари огнем, затормаживая передние ряды, а Иван Петрович изредка постреливал, целясь в голову. Эффекта от его стрельбы было мало, если не сказать, не было вообще. Алина проверила симптомы полученных травм и пришла к выводу, что Толик получил компрессионный ушиб позвоночника, и ему пришлось лечь, чтобы разгрузить спину. Он стонал, сучил руками и ногами от боли. «Потерпи, пожалуйста». Алина положила ладонь ему на лоб. «Как только появится по пути аптека, попрошу водителя притормозить». «Не надо сейчас», — Анатолий сморщился. «Потом, как дело сделаем. У меня в вещах таблетки есть и полторашка самогона». «Предусмотрительный», — хмыкнул Иван Петрович. «А каску надеть забыл». Толик попытался засмеяться, но его лицо исказило гримаса боли. «Просто лежи». Алина придавила ему плечо, чтобы он меньше шевелился. «Чем неподвижнее, тем меньше шансов усугубить травму». «Ага, понял». Толик закрыл глаза. «Вот скотина зеленая, прямо на меня упал». «Нам еще всем достанется, не переживай». Семен присел рядом. Афоня замыслил какой-то хитрый маневр. «Чую, будет трясти». Недовольно промычал Толик. «Какой сегодня насыщенный событиями денек. До вечера бы дожить». Алина и Семен ухватились за поручни, приваренные к внутренней стороне борта. Грузовик взвыл двигателем, дернулся, громыхнул стальными внутренностями и поехал вперед. Водитель решил протиснуться между стенами дома и толпой. Начались прыжки через бордюры. Правая сторона отбойника периодически касалась стен. Тогда раздавалось неприятное скрежетание, а по корпусу машины проходила мелкая вибрация, от которой стучали зубы. Один из огнеметчиков со свободного борта придерживал бочки с горючей смесью, второй непрерывно поливал твари огнем. Сергей и Славка придерживали его, чтобы он не свалился внутрь. Афоне удалось вырваться ценой поврежденного отбойника. Правая сторона его сорвалась с креплений, упала на дорогу и громко скрежетала по асфальту, высекая искры. «Поздравляю нас, придурков!» — радостно произнес Афоня по рации. «Не сдохли в этот раз, за что должны мне сказать большое спасибо. Хотя нет, спасибо не булькает, но вы поняли, с вас причитается». Народ в кузове благодарно рассмеялся. Глядя назад на многотысячную толпу флороморфов, все понимали, что шансов вырваться было ничтожно мало.